Студия «Ардис» представляет. Роберт Льюис Стивенсон. Клад под развалинами Франшарского монастыря. Читает Александр Коврижных. Глава первая. Подле умирающего паяца. Послали за доктором в Бурон, когда еще не было шести. Около восьми крестьяне стали сходиться, чтобы посмотреть на предполагавшееся представление. Им сообщили о случившемся, и они стали расходиться по домам, весьма недовольные тем, что какой-то паяц позволил себе вольность заболеть, как настоящие порядочные люди. В 10 часов госпожа Тентальон серьезно встревожилась и, не дождавшись доктора из Бурона, пошла за доктором Депре, жившим здесь поблизости. Доктор сидел за работой над своими рукописями в одном конце небольшой столовой, а его жена мирно спала в кресле перед камином в другом конце, в то время, когда явился посланный. «О, черт возьми!» — воскликнул доктор. «Следовало послать за мной раньше. В таких случаях нельзя медлить». И он последовал за посланным в том, в чем он был, то есть в туфлях и ермолке. Гостиница находилась всего в каких-нибудь 30 шагах от его дома. Но посланный не остановился у самой гостиницы, а, войдя в одну дверь, вышел в другую на задний двор, а затем пошел вперед, указывая доктору дорогу, вверх по узкой деревянной лесенке, подле конюшен, на чердак, служивший иногда сеновалом, где лежал больной паяц. Если бы доктор Депре прожил 1000 лет, то и тогда он не забыл бы того момента, когда он вошел в это помещение. Представившаяся его глазам картина была не только живописна и необычайна, но она запечатлелась в его памяти, и момент этот стал как бы событием в его жизни. Мы обыкновенно вспоминаем свою жизнь, не знаю почему, с первой нашей неудачи в обществе, так сказать, с первого нашего ощущения чувства унижения, не заглядывая дальше назад, что могло бы быть сочтено за излишнее любопытство, хотя в жизни каждого человека бывает немало таких потрясающих и знаменательных случаев, которые могут считаться столь же важными эпохами жизни, как и факт рождения. Мы только скажем, что доктор Депре, которому было уже за 40 лет и который сделал не одну ошибку в своей жизни и был даже женат, отворив дверь этой каморки на чердаке над конюшнями госпожи Тентальон, вступил в новый период своей жизни. Каморка эта была довольно большая, но почти совершенно пустая, освещенная всего только одной свечкой, стоящей на полу. Больной паяц лежал на спине на жалкой узкой койке. Это был крупного роста мужчина с длинным, тонким, покрасневшим от пьянства носом, придававшим его физиономии что-то напоминавшее Дон Кихота. Госпожа Тентальон наклонилась над ним и прикладывала ему к ногам горячие бутылки и горчишники. А на стуле, подле постели больного, сидел мальчуган лет 11 или 12, тихонько болтая ногами в воздухе. В комнате, кроме этих трех лиц, никого больше не было, если не считать теней. Но тени представляли собой свою собственную тесную компанию. Благодаря размерам помещения тени удлинялись и увеличивались до невероятных, гигантских размеров. А благодаря тому, что свеча стояла на полу и свет падал вверх, получались уродливые ракурсы. Резкий профиль паяца вырисовывался на стене в увеличенном карикатурном виде, и забавно было видеть, как его нос на тени то укорачивался, то удлинялся, в зависимости от того, как колебалось от ветра пламя свечи. Что же касается госпожи Тентальон, то ее тень представляла собой просто громадное бесформенное пятно с закруглением плеч, над которыми время от времени появлялось полушарие громадной головы. Ножки стула, на котором сидел мальчуган, вытянулись, точно высокие ходули, а мальчик на них представлялся просто в виде туманного облачка в самом дальнем углу под крышей. Этот мальчик сразу привлек внимание доктора и с первой же минуты овладел его воображением. У него был крупный, хорошо развитый череп, а лоб и руки, как у музыкантов, и при этом такие глаза, которые преследуют вас долго после того, как вы их видели, глаза, которые долго не забываются. И не потому, что они были особенно красивы, не потому, что они были большие, смотрящие в упор, прекраснейшего золотисто-карего цвета, нет. Но у них был такой взгляд, который точно пронизывал вас, и доктор испытывал от него какую-то неловкость, чувствовал себя как-то не по себе. Он был уверен, что уже раз когда-то видел именно такой взгляд, но никак не мог вспомнить, где и когда. Как будто у этого мальчика, который был ему совершенно чужой, которого он видел в первый раз в жизни, были глаза его давнишнего друга или старого недруга. И этот мальчик не давал ему покоя. Он казался глубоко равнодушным ко всему, что происходило здесь, вокруг него, или даже поглощен какими-то более серьезными размышлениями. Спокойно сложив руки на коленях, он слегка постукивал медленно болтающимися ногами о перекладину стула, на котором сидел. Но при этом глаза его неотступно следили за доктором, следуя за ним по комнате, провожая каждое его движение вдумчивым, настойчивым взглядом. Депре не мог решить, он ли гипнотизировал мальчугана, или же мальчуган гипнотизировал его. Он склонялся над больным, щупал его пульс, расспрашивал о симптомах, о ходе болезни, шутил, слегка горячился, даже выругался раза два. Но что бы он ни делал, когда бы он ни обернулся, он всякий раз встречал вопрошающий взгляд печальных карих глаз мальчугана. Наконец доктор как-то разом напал на решение мучившего его вопроса. Он вдруг вспомнил, почему ему были так странно знакомы глаза этого мальчика. Хотя он был прям как струна, и во всей его фигуре не было ни малейшего признака какой-либо уродливости, но глаза у него были такие, какие обыкновенно бывают у горбатых. Это был вполне нормально сложенный мальчик, но когда он смотрел на вас, вам казалось, что на вас смотрит горбун. Доктор облегченно вздохнул. Он испытывал удовлетворение при мысли, что нашел подтверждение своей теории. А к теориям он имел положительное пристрастие. И теперь мог себе объяснить причину, почему этот мальчик так заинтересовал его. Однако, несмотря на это, он с необычайной поспешностью постарался поскорее отделаться от больного и, все еще стоя одним коленом на полу у постели паяца, обернулся в полоборота и, не стесняясь, стал смотреть на мальчика. Это немало не сконфузило мальчугана, который, в свою очередь, совершенно спокойно смотрел на доктора. «Это твой отец?» — спросил он наконец. — Ах, нет, — отозвался мальчик, — это мой хозяин. — Любишь ты его? — продолжал Депре. — Нет, сударь, — ответил ребенок. Госпожа Тантальон и доктор переглянулись при этом, и затем последний продолжал, обращаясь опять же к мальчику. — И тебе его не жаль? — Нет, — последовал ответ. — Это дурно, мой милый, — сказал доктор несколько сурово и наставительно. Дурно, потому что всякий человек должен жалеть умирающего или же скрывать свои чувства. А твой хозяин умирает теперь. Если я иной раз всего несколько минут наблюдаю, как какая-нибудь маленькая птичка расклевывает вишни в моем саду, я уже жалею ее, когда она вспорхнет и улетит за ограду моего сада и полетит в лес и скроется там. Жалею, потому что больше не увижу ее. А здесь от нас уходит человек, существо сильное, осмысленное, проницательное, так богато одаренная всякими чувствами и способностями. Когда я только подумаю, что через несколько часов его уста умолкнут навсегда, что дыхание его прекратится и замрет, и что даже тень его с этой стены безвозвратно исчезнет, я, никогда не видевший его до этого часа, и вот эта женщина, знавшая его только как своего постояльца, мы оба печалимся и жалеем его. Мальчик некоторое время молчал и как будто размышлял про себя. «Вы его не знали?» — сказал он наконец. «Он был нехороший человек». «Эки маленький нехристь!» — промолвила хозяйка. «Впрочем, все они такие», — добавила она, — «все эти паяцы, акробаты, канатные плюсуны и всякие такие артисты. Нет у них нутра, бесчувственные какие-то». А доктор, сдвинув брови, продолжал внимательно вглядываться в этого маленького нехристя. «А как тебя зовут?» — спросил он. «Жан-Мари», — сказал мальчуган. Депре подскочил к нему со свойственной ему порывистой живостью и возбужденностью и принялся ощупывать его череп со всех сторон, как это сделал бы френолог или этнолог. «Кельт! Кельт! Несомненный кельт!» — пробормотал он. «Кельт!» — повторила за ним и госпожа Тентальон, вероятно, принявшая это слово за синоним гидроцефалии, и, полагая, что речь идет о головной водянке, добавила: «Бедный ребенок! А что, это опасно?» «Это зависит от обстоятельств, как когда?» Почти угрюмо ответил доктор и затем снова обратился к мальчику. «А как ты жил до сих пор? Что ты делал ради своего пропитания, Жан-Мари?» «Я кувыркался», — ответил он. «Так, кувыркался?» — повторил за ним Депре. «Вероятно, это здорово. Я предполагаю, госпожа Тентальон, что кувыркаться — это весьма полезный для здоровья образ жизни. И что же, ты никогда ничего другого в своей жизни не делал, как все только кувыркался?» «Прежде чем я научился этому, я воровал», — сказал Жан-Мари совершенно серьезно, даже с некоторой важностью. «Даю слово, что ты для своих лет удивительный человечек», — сказал Депре и затем обратился к хозяйке гостиницы. «Сударыня, когда приедет мой коллега из Бурона, потрудитесь передать ему мое мнение относительно больного. Я считаю его положение безнадежным, но, во всяком случае, предоставляю все на полное усмотрение коллеги. Конечно, в случае, если появятся какие-нибудь угрожающие симптомы до прибытия врача, ради бога, не стесняйтесь разбудить меня, я сейчас же явлюсь. Хотя я, слава богу, теперь уже не доктор, то есть не практикующий врач, но я был им когда-то. Покойной ночи, госпожа Тентальон, покойной ночи. Спи спокойно, Жан-Мари».